Лети наша песня, как вестник крылатый, и пусть не страшит тебя тьма, и всем расскажи, что тот самый богатый. Скажи, что тот самый богатый, кто принял дары от Христа. Лети наша песня сквозь тьму и туманы, пусть слышит весь мир, вся земля, что тот лишь не знает. Наша песня вдогонку планете, и спутники все обгони, пусть всякий живущий на нашей планете услышит о Божьей любви, пусть всякий живущий на нашей планете.